но и дрогнул, но виду не подал. «Подожди, мол, служивый, надо упредить подпоручика Борецкого, в его распоряжении нахожусь». Подпоручика застал хворым. Подпухший от ночной попойки Богумил Борецкий пожаловался Харунжему на голову. Раскалывается на части. Чем русский лечит котелок, когда он насквозь проспиртувозился? Но и сказал, что опыта у него по этой части нету, а вот батюшка его лечился капустным рассолом. Помогало. А дело у него к подпоручику вот какого свойства. Прискакал гонец из контрразведки. Опять вроде ковыряются в моей судьбе. Может, еще не возвернусь оттуда? Мы будем им башком трещать, — спылил белобрысый подпоручик. Може не ехать. Завтра гайда будет. О, великий гайда! Благодарствую. А поехать надо, может, у них дело ко мне по службе. Если к вечеру не буду, стал быть, знаете, где я. Поплелся Ной пешком контрразведку, чтоб попутно охолонуться, да с духом собраться. Солнце жарило не втерпешь. У трехэтажного дома контрразведки тихо. Большущие окна завешены шторами от солнца, только Ной подошел к парадному подъезду, как дверь распахнулась. Вышел казак с карабином наперевес, при шашке, гимнастерке, руса чубы, зыкнул. «Посторонись!» А вот и арестант со связанными руками. Концы бечевки болтаются. Вот она, преисподняя сатаны. Каргополов встретил Харунжего лебедя по-братски, обнял за плечи, поклопал пухлыми ладонями по лопаткам, усадил в мягкое кресло и тогда уж вернулся за свой массивный письменный стол с двумя телефонами, где он только что закусывал бутербродом из серого хлеба с чухонским маслом, запивая жиденьким чаем прикуску с сахаром. Пожаловался, что у него нет времени даже пообедать. «Трудное, ох, какое трудное время, Харунжий!» — тоненько верещал Каргополов. «Как служба, настроение казаков!» «Служба, как служба, настроение доброе, не жалуется. Славно, славно! Ах, как это хорошо! И Сибирь может вписать свою страницу в историю уничтожения большевизма! Ах, как это славно!» Умельно вибрировал бабьим голосом Каргополов, и блинообразное лицо его с маленькими свиными глазками расплывалось в улыбке. «А я, видите ли, побеспокоил вас вот по какому вопросу. Под Харунжего Коростылева знаете? Угу. Не скажете ли, при каких обстоятельствах чешские офицеры избили его в вагоне? Ах, вот что! Приняли за большевика. А вам не кажется, Харунжи, что избиение было злоумышленным? Чешские офицеры, надо сказать, наглеют, воображают себя верховной властью, как будто без них ничего бы не произошло в Сибири. Как вы думаете?» «Того не могу сказать». «Чего не можете сказать?» «Про чехов и словаков. Не понимаю. Уточните, любезный». «Чтоб они за большевиков были». «Помилуй бог, разве я сказал, что они за большевиков?» «Еще чего не хватало. Но нельзя, господин Харунжи, раболепствовать перед ними, а вы, похоже, служите только подпоручику Борецкому. Всего-навсего подпоручику. Как же вы так, а?» «Как прикомандирован к первой маршевой роте, потому и служу следственно». «Разумеется, разумеется», — кивнул лысой головой Каргополов, и чубчик его пепельных волос, скудный остаток былой шевелюры, прилаженный на лысину, свалился на лоб. Хозяин тут же водворил его на место, притиснув ладонью, а потом взялся за бутерброд, старательно дожевал, собрал с листа бумаги рассыпанные крошки и в рот себе. На мятом лацкане поношенного пиджака пятна, узел черного галстука съехал на бок, да и воротничок сорочки не блистал белизною. Но, как вы помните, кесарево кесарю, а божье богу. Если для вас подпоручик Борецкий в некотором роде кесарь, то ведь и Господь Бог существует. — Само собой. — Вот именно. Каргополов вышел из-за стола,

От воровства сам оборонюсь. Справедливо сказано, господин офицер. Вора за руку схватить можно, а вот за язык попробую. Для вас квартиру или еще для кого? Ной присмотрелся к мужику с высоты седла. Про то разговор будет с тем, у кого сыму квартиру. Задаток вперед будет? Само собой. За надежность по языку, господин офицер, платить придется дороже, — прищурился мужичок в полинялом картузе. Ежели скажу, 50 целковых за горницу и десятку за конюшню. В доме хозяин и хозяйка. Глухая ограда, ворота замыкаются на замок, кабель в ограде. Покажите дом. А вот тут сразу за кладбищем, в Кронштадте. Самое тишайшее место. Стал быть, вы хозяин. Угадали. Ной осмотрел ограду, конюшню, амбар, кладовку, горницу с тремя окошками. Место лучше и тише не сыщешь. Хозяин Мирон Евсеевич Подшивалов, хозяюшка Мария Егоровна. Есть еще незамужняя дочь Устинья. Фельдшерицей работает в городской больнице и там же при больнице снимает комнатушку, чтоб не ходить ночами домой на окраину города в Кронштадт.